Мастер ямайского регги, часто сотрудничавший с британской трип-хоп группой Massive Attack, Хорус Энди объединился с бывшим басистом Пилла Джа Облом для записи своего студийного альбома. Голос Энди – один из самых выдающихся и неподражаемых в регги, и он блистает над классических композициях Стиви Уандера и Битлз, а также в новых версиях классических песен самого Энди. Продюсер Обл смешивает регги с современным дабом и мировой музыкой, создавая один из самых богатых регги-альбомов в этом году. Хорас Энди, настоящее имя Хорас Кейт Хайнс. Родился 19 февраля 1951 года в Балмонтаун, Кингстон, Ямайка. Музыкант, известный по таким хитам, как «Ты мой ангел» и «Небесный жаворонок». Его песня звучит в культовом фильме «187». Хорас записал свой первый сингл в 1967 году, однако успех к нему начал приходить лишь в 70-м. Тогда же и появился творческий псевдоним, и была записана песня «Надо быть уверенным». В 77-м вместе со своей первой женой Хорас Энди переезжает в США, где продолжает заниматься музыкой. В 85-м году со второй женой он приехал в Лондон. Сотрудничество Хораса Энди с Massive Attack началось еще в 90-х и продолжается по сей день. Хорас принял участие в записи всех 5 студийных альбомов бристольского коллектива. Old baby. ain't the way. Very superstitious. Read me of the problem. Хоббл, несмотря на возраст, поражает своей работоспособностью. 2-3 альбома ежегодно. И что характерно, все его альбомы выполнены в разных музыкальных стилях. И как ожидалось, альбом оказался фантастически роскошным, несмотря на естественное для записи Хоббла засилье даба. city. You mind your own business. What you see, you don't see. Yeah, but some people, they always say they never mind their own business. You move to the country, yeah. You live in the hills. You avoid all wickedness. Всемогущий Джа не обошел своим благословенным вниманием творческие поиски Хораса Энди и Джа Обла. В результате на свет появилась эта позитивная музыкальная нетленка. Здесь в очень приятных пропорциях перемешались острота слов и приветливый релакс в ритмах, которые очень дружат с дабом, трип-хопом и фанком, а общее настроение со свободой. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. Time. Ain't no sunshine when she's gone. Реальность. Реально нереальная реальность. Отдых. Внутренняя работа. Настолько внутренняя, что выглядит как сплошной отдых. Простота. Нередко как следствие непростых поисков. Вдохновение. Нередко от простоты решений. Вещь в себе. Открытая наружу. Вчера умерла еще вчера. Завтра родится только завтра. Сегодня солнце, короткие тени, танец, не танец, колебания в волнах, Джа Растафарай. Проблемы есть, конечно, есть. Но где, кто знает, не волнуйся, все хорошо, все в порядке. Child, things is gonna get easier. watch out, things get brighter. Ooh, child, things is gonna get easier. Ooh, child, things get brighter. Someday, put it together, we'll get it undone. Someday, when your head is much brighter. Walking in the rays of a beautiful sun. Someday when things get brighter. Ooh, child, things is gonna get easier. Ooh, child, things get brighter. Ooh, child, things gonna get easier. Things get brighter. Someday, put it together, we'll get it all done. Someday, when your head is much brighter. Someday, walking in the rays of a beautiful sun. Someday, we'll get it brighter. desert I turned to see. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rains. The ocean is a desert, it's life on the ground, and the perfect disguise above. Under the city lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la. Хорус Энди и Джа Кобл «Вечные корни». 27 сентября 2024 года.